Древняя русская литература. Западники и славянофилы сходствуют между собой. В незнании, простительном для своего времени, древнерусской культуры и в неверном противопоставлении Древней Руси Новой России. Это противопоставление начал сам Петр Великий. Ему нужно было противопоставить свое дело Древней Руси, придать пафосность своим реформам, оправдать свою решительность и жестокость. Но никакого решительного перелома не было. Об этом я писал в специальной статье. Петровские реформы были порождением процесса, шедшего в течение всего XVII века. Сам Петр и его соратники были людьми, воспитывавшимися в Москве. Петр сменил всю знаковую систему в русской культуре. Форму, военную и одежду гражданскую. Знамена, обычаи, увеселения. Перенес столицу в новое место, сменил представление о власти монарха, о его поведении, вел табель о рангах, создал гражданский алфавит и прочее, прочее. Все это бросалось в глаза. Он построил флот, но на веслах галеры, на реях парусных судов работали все-таки поморы. Представление о переломе утвердилось в равной степени у западников и славянофилов. Они живы до сих пор. Значение славянофилов было в русской культуре нового времени очень велико. Не только потому, что старшие славянофилы выступали против крепостного права, но потому, что они подготовили правильную оценку древнерусского искусства. Они способствовали розыску древнерусских рукописей и прочее. Всякое движение вперед требует оглядки на старое. В России на свою античность, на Древнюю Русь, на те ценности, которыми она обладала. Вспомните Кискова, Ремезова, Хлебникова, о живописи Малевича, Кандинского, Гончарова и Ларионова, Филонова и многих других. Их авангардизм наполовину древний русский и фольклорный. Многие об этом не догадываются. А на Западе увлечение этими художниками шло параллельно увлечению иконами. Литература Древней Руси фрагментарна, она сохранилась лишь в осколках. Но разнообразие осколков позволяет судить об огромных размерах целого. Древняя литература распространяется рукописно, путем списков. В списках она искажается и совершенствуется. Произведение может отходить от своего первоначального вида в лучшую или в худшую сторону. Оно живет вместе с эпохой. Изменяется под влиянием изменения среды, ее вкусов, ее взглядов. Оно переходит из одной среды в другую. Писец, а не только писатель, создает произведение. Писец выполняет роль исполнителя в фольклоре. В древней литературе есть даже импровизация, и она создает уже вариативность, что и в фольклоре. Существует обывательское представление о несамостоятельности древнерусской литературы. Однако не только каждая литература, но и каждая культура не самостоятельна. Настоящие ценности культуры развиваются только в соприкосновении с другими культурами, вырастают на богатой культурной почве и учитывают опыт соседней. Может ли развиваться зерно в стакане дистиллированной воды? Может. Но пока не иссякнут собственные силы зерна, затем растение очень быстро погибает. Отсюда ясно, чем не самостоятельнее любая культура, тем она самостоятельнее. Русской культуре и литературе, разумеется, очень повезло. Она росла на широкой равнине, соединенной с Востоком и Западом, с Севером и Югом. Ее корни не только в собственной почве, но и в Византии, а через нее в античности, в славянском юго-востоке Европы, прежде всего в Болгарии, в Скандинавии, а многонациональности государства Древней Руси, в которое на равных основаниях с восточными славянами входили угро-финские народности, Чуть, Меря, Весь, участвовали даже в походах русских князей, и тюркские народы. Русь в XI-XIII веках тесно соприкасалась с венграми, западными славянами. Все эти соприкосновения еще шире разрастались в последующее время. Одно перечисление народов, входивших с нами в соприкосновение, говорит о мощи и самостоятельности русской культуры, умевшей заимствовать многое у них и остаться самой собой. А что было бы, если бы мы были отгорожены от Европы и Востока китайской стеной? Мы бы остались в мировой культуре глубокими провинциалами. Существует ли отсталость древнерусской литературы? А что вкладывается в это понятие отсталости? Что мы на перегонки бегаем? Ведь в таком случае должен быть определенный старт, условия и прочее. А если народы Европы принадлежат к разным возрастным группам? Да и рождение наше не всегда ясно. Византия и Италия продолжали античность, а мы стали развиваться позднее и в других условиях. Одним словом, мой сосед, которому 3 года, отстал от меня. Другое — заторможенность. Существовала ли она в культуре Древней Руси? Кое в чем да, но это особенность развития, и под оценки она не попадает. Скажем, у нас не было такого молниеносного перехода от Средневековья к новому времени, как в Италии. В Италии была эпоха Ренессанса, а у нас были явления Ренессанса, и они затянулись на несколько веков, вплоть до Пушкина. Наш Ренессанс был заторможен, поэтому борьба за личностное начало в культуре у нас была особенно напряженной и трудной, и резко сказалась в литературе XIX века. Хорошо это или плохо? Еще одно понятие – художественная слабость литературы. Всякая культура в чем-то слаба, а в чем-то сильна. Древнерусская культура была очень сильна в архитектуре, в изобразительном искусстве, а теперь выясняется и в музыке. А в литературе? Литература была своеобразной. Публицистичность, нравственная требовательность литературы, богатство языка литературных произведений Древней Руси изумительны. Картина довольно сложная. В средние века главное в литературе – создание прочной и устойчивой системы, способной сопротивляться, особенно в условиях чужой государственности и чужой культуры. Внешний консерватизм – это особенность средневековой культуры, и особенно славянской. Философская особенность древнеславянских мыслителей – следовать этому принципу. Отсюда обилие цитат, утверждающих преемственность мысли, ее традиционность. Отсюда же в самом построении произведения следование анфиладному принципу. На один сюжет как бы нанизываются разножанровые произведения. В средневековых литературах создание новой стилистической и жанровой систем часто основывается на старых слагаемых образов, метафор, метонимий, стилистических оборотов, элементов плетения словес и канонов. В новое время новое создается в основном на изобретении новых слагаемых. Стыдливость формы – явление очень важное для поступательного развития литературы. Это не только боязнь замороженности жанров, их однообразие, но это и стремление к правде, к простоте правды. В той или иной степени оно может быть во всякой литературе. Но для русской литературы это особенно типично. Стыдливость формы ведет к простым формам, совсем без формы невозможно, к формам документов, писем, вторичных и второстепенных жанров, стремлению избежать гладкого слога, гладкописи, Достоевский, Толстой, Лесков, к постоянному обновлению литературного языка через разговорный, Достоевский, Лесков, Зощенко и многие другие. Через язык стенографических записей у Достоевского в «Бесах», через пародирование иностранных выражений, иногда кажущихся напыщенными и претенциозными, и прочее, и прочее. Я об этом писал несколько раз. Отходя от условных форм, стыдливость формы, литература все время невольно рождает в самой себе новую условность формы, порождает новые жанры и так далее. Реализм дальше всех отступает от условных форм, и все-таки порождает в себе новые условные формы. Традиционность типична для всех средневековых литератур. Литератур времени феодализма. Первый вопрос, который возникает, с чем это связано? Думаю, что эта традиционность всех средневековых литератур связана с иерархическим построением феодального общества. Общество, разделенное по иерархическому принципу, различается внутри самого себя по правам, власти, и это разделение, обычно очень сложное, закрепляется обычаями, церемониями этикетом поведения, одеждой. Одежда выполняет функцию знаковой системы, указывая, кто перед людьми предстоит. Все различия иерархического общества настолько дробны и многочисленны, что трудно запоминаются и нуждаются в своем постоянном закреплении. Отсюда склонность к постоянству всей знаковой системы в культуре. И традиционность характерна не только для литературы, но и для всего искусства в целом, для живописи, скульптуры, архитектуры, прикладного искусства и даже для быта, для этикета поведения. Средневековье церемониально, а церемонии всегда традиционны, это свойство любых церемоний. Поэтому-то до сих пор церемонии в королевском или университетском быту Западной Европы совершаются в одеждах многовековой давности и со старинными предметами, в современности неупотребляемыми – жезлы, булавы, мечи, нагрудные цепи, мантии и прочее. Второй вопрос, который возникает в связи с первым – в каких областях литературы традиционно сказывается? Этих областей в литературе – очень много. Прежде всего, это традиционность жанровой системы, отличная от одновременно существующей жанровой системы фольклора. Вся система литературы есть некоторая церемониальная система. В свои случаи читаются житии, в свои хроники, в свои торжественные слова и проповеди и прочее. И каждое чтение совершается по-своему. В церквах, монастырской трапезной или индивидуально в келье, с церковного амвона или употребляется для справок, как напоминание о том или ином обряде порядке богослужений. В литературе развита иерархия жанров. Одни пишутся на высоком литературном языке, другие на более простом и прочее. Существуют и традиционные формулы отдельно для каждого жанра, формулы этикетные, отдельные слова и выражения, употребительные в одних случаях и неупотребительные в других. Но помимо традиций жанров и их употребления, существуют традиции в изображении людей. Есть святые, но и они разные, ученики веры, воины, властители, монахи, высокопоставленные церковные деятели. Каждый из святых изображается по своим правилам, в своих канонах. Но кроме святых есть и простые люди, а среди простых – нищие, крестьяне, чиновные лица. Все они входят в определенные традиции изображения, тем более что и сюжеты повторяются, могут разворачиваться только одним путем, а не другим. Вот маленький пример. Злодей, разбойник может во всех средневековых литературах стать святым. Тут ему путь свободен. Но вот подлинный святой, если он только не лицемер, никогда отступником от правды не станет. Есть определенная заданность образа. И вот что удивительно, в этой заданности есть своя логика. Традиция не идет вопреки законам психологии. Одним словом, есть десятки форм традиции, сотни традиционных формул, тысячи путей формализации. Литература беспрерывно вырабатывает традиционность. И очень трудно от нее отказывается. В литературе господствует обаяние традиционных форм. Вопрос третий. Как соотносится традиционность и художественность? Не означает ли господство традиционности, что в литературе, да и в искусстве в целом, в средние века отсутствует подлинное творчество? Нет. В искусстве, и в частности в литературе, есть не только господствующая традиционность, но и борьба с ней. И вот тут и возникают силовые линии творчества. Искусство всегда есть преодоление неискусства. Но если это неискусство выражено слабо, то восхищающая нас борьба с ним будет тоже слабой. В каждом сильном искусстве ему противостоит сильное же сопротивляющееся неискусство. В средневековой литературе не искусством является традиционность. Боже, сохрани подумать, что тем самым я как бы признаю традиционность явлением отрицательным. Скульптору сопротивляется мрамор, и настоящий скульптор это ценит. Не ценит это сопротивление только те лже-скульпторы, которые работают с помощью облегчающих их работоустройств, на материале которой позволяет создавать что угодно, в каких угодно размерах. Тогда и появляются в искусстве такие монстры, как знаменитые «Царь-баба» в Киеве, памятники космонавтики в Москве, Гагарин или безумные кривули в Останкине и так далее. Этим скульпторам ничего не стоит срыть гору с помощью машин, конечно. Но включить гору в свои художественные задачи это по-настоящему могли только средневековые зодчие. То же самое в средневековой литературе. Материал традиций огромен, разнообразен. Он сопротивляется. Художник ощущает его тяжесть, многообразие языка, канонов в изображении человека и создает изумительные по красоте вещи, произведения. Вот в сказании о Борисе и Глебе Глеб ведет себя по традициям, предписываемым жанром житий мартирий. Он не сопротивляется убийцам, он по-детски просит их не убивать его. «Не дейте меня, братья, моя милая и дорогая, не дейте меня, не ничтоживы зла сотворив» и так далее. Этот монолог перед убийством довольно длинен, но при этом оправдан возрастом Глеба. Просьба Глеба не убивать его, именно его, Глеба, а не трафаретная, «помилуйте юности, юности моей, помилуйте Господье мои, не пожнете меня от жития, не созрело, не пожнете класса, колоса, не уже созревша» и так далее. Таких примеров проникновения искусства в трафарет можно было привести много. И именно эти проникновения оживляют традиционное искусство. Традиции служат оправой для драгоценных вкраплений подлинного творчества. Вопрос четвертый. А какова роль именно этого типа сопротивления материала в средневековой литературе, в истории литературы? Средневековые литературы принадлежат к нормам литературы начальной, в которой неясно проявляется личность писателя, его индивидуальность. То же самое ведь в отношении традиционности мы встречаем и в фольклоре. И вот важно, что традиционность облегчает творчество. Плотник рубит избу, ему не надо изобретать ничего нового, крупно нового, во всяком случае. Размеры бревен и досок, способы рубки — это все определено веками. Он только чуть-чуть что-то изменит, положит лишнее бревно, вытешит новый в чем-то узор. Ему легко работать без ошибок. То же самое в фольклоре при создании новой песни или былины, плача по умершему и прочим. Но еще яснее это в средневековых литературах. Традиции, каноны, этикет, готовые формы языка позволяют пишущему, вовсе не ощущающему иногда себя писателем, сосредоточиться на главном и создать произведение новому святому или что-то для новой службы старому. Хроникер уже знает, что записать из происходящих событий, какие факты выделить, сообщить о них читателю. Он добавит в это традиционное видение истории что-то свое, отразит свое волнение, свою скорбь. Традиционность увеличивает генетические способности литературы, облегчает создание новых произведений. Вопрос пятый. А зачем нужна эта генетическая легкость? Пусть будет меньше произведений, но с другими материалами сопротивления. Этот вопрос сложный. Постараюсь объяснить, в чем тут дело. Литература существует, развивается только при условии известного насыщения пространства литературы произведениями. Если произведений мало, литература, как живое целое, перестает существовать. В литературных произведениях есть чувство плеча, ощущение соседства. Каждое новое талантливое произведение повышает литературную требовательность пишущего и читающего общества. Если вовсе нет фольклора, невозможно сочинить былину. В обществе, где никогда не слышали музыки, нельзя творить не только Бетховену, но и Гершвину. Литература существует как среда. Братья Карамазовы могли появиться и существовать только в соседстве с другими произведениями. Из глубин литературной вселенной идут пронизывающие ее гравитационные волны, излучения. Они идут от других галактик, например, византийской, сирийской, коптской, а некоторые даже откуда-то из-за пределов всех возможных галактик. Это волны традиции. Как астрономы мы можем по ним сделать предположение о начале литератур, о начале литературной жизни. Никто еще точно не зафиксировал их возникновение, их начало. Изучая традиции, мы сможем понять возникновение литературного творчества. Близко подошел к решению этого вопроса Веселовский. За пределами русской, армянской, грузинской литератур существуют свои формы устного искусства слова. Существует литература Византии, за ней античность, а за ней что? Чтобы проникнуть в самые глубины существования искусства слова, мы должны быть астрономами литературы, обладать гигантским научным воображением и гигантской эрудицией. Не только литературные произведения требуют соседства, но и соседство наук ко многому обязывает. Литературоведение отстало от других наук. Нам многое предстоит сделать. Современные писатели, писатели нового времени, гордятся меткостью своих сравнений, сходством внешним, а средневековые писатели стремились увидеть за внешним сущностное. Метафоры были для них символами. Внутренняя сущность прорывалась через внешние сходства. Цыпленок выходил из скорлупы яйца. Когда автор слова о полку Игореве сравнивает Ярославну с кукушкой, он видит в ней не просто птицу, тогда уж лучше бы сравнить ее с чайкой, а мать, у которой сын находится в чужом гнезде, в гнезде Кончака. Лебедь в слове всегда видение предсмертное. И тогда, когда бегущие от русских половецкие телеги кричат по лебединому, и тогда, когда дева обида бьет лебедиными крылами на синем море, том самом, откуда двигались половецкие полки навстречу Игоревой рати. Ярославна не случайно обращается с мольбой в своем плаче к солнцу, ветру и Днепру, то есть к трем из четырех стихий. Свету, воздуху, воде. Ей не надо обращаться к земле, ибо она сама земля, то есть родина. Земля не может быть враждебной. Солнце же сперва предупреждало Игоря, а потом скрутило жажду и луки Игоревых воинов. Ветер гнал от моря на Русь тучи и подхватывал половецкие стрелы, чтобы донести их до Игоря. Днепр мог бы помочь насадам Святослава достичь места битвы, но не помог. И вот в ответ на мольбу Ярославны солнце, предупреждавшее Игоря тьмою, это же тьмою скрывает бегство Игоря. Ветер смерчами идет от моря на станы половцев. Днепр, главный из русских рек, союзными ему реками помогает Игорю в бегстве на русскую землю. Средневековые метафоры создаются по сходству действия, а не по сходству внешности. У Кирилла Туровского святые отцы собора реки разумного рая, напоила и весь мир спасенного учения и греховную скверну струями вашего наказания смывающе. Адрианова Перец. Очерки поэтического стиля Древней Руси. Император Цимисхий у Моносии. Друга и бяши рай Божий. Четыре реки источа. Правду, мудрость, мужество, целомудрие. Русский хронограф. Человек-трава, Псалом 102, стих 14. Финик и кедр, Псаломы избранные, 34. У Пахомия серба Никон Радонежский, благородный сад. Аввакум в письме Морозовой у Русовой и Даниловой называет их лоза преподобия, стебль страдания, цвет священия и плод богоданин. Развитая метафора, символика, ставшая картиной. В житии Трифона Печенгского его устное завещание братья перед смертью. «Не любите мира, и я же в мире. Сами бо вести, колик окаянен мир сей, яко море неверен, мятежен. Пропастей покостьми нечестивых духов, ветрами волнуется губительно, лжами горек, наветы дьявольские трясется, пенится, грехами веяния свирепствует и смущается. О погубении! о погружении, о потоплении миролюбцев тщиц. Всюду плачи, пагубы свои простирает, а, наконец, все смертью осуждает. Православный собеседник, 1859 год, часть 2, страница 113. В идеологической стороне каждого литературного произведения есть как бы два слоя. Один слой вполне сознательных утверждений, мыслей, идей, которые автор стремится внушить своим читателям, и в чем он пытается убедить или переубедить их. Это слой активного воздействия на читателей. Второй слой другого характера активности, он как бы подразумеваемый. Автор считает его само собой разумеющимся и общим для него и читателей. Этот второй слой в основном пассивен. Он начинает активно действовать и воздействовать на читателей только тогда, когда произведение переходит в другую эпоху, к другим читателям. Этот слой нов и необычен. Этот второй слой можно было бы назвать мировоззренческим фоном. В слове о полку Игореве первый слой — это слой действенный, заключен в призывах автора к единению, к защите русской земли. В попытках автора истолковать всю русскую историю и отдельные исторические факты в духе своей исторической концепции и своих политических убеждений. К этому же слою может быть отнесено и открытое язычество, выраженное, например, в поименном упоминании языческих богов. Второй слой в слове о полку Игореве скрыт, может быть изучен только путем анализа. К этому второму слою относятся, например, общие языческие представления о своеобразных аспектах человеческой судьбы, о взаимоотношениях человека и природы, о культе земли, воды, рода, солнца и света. К ним же относится вера в приметы, убеждение об особой связи внуков с их дедами и так далее. Поучение Владимира Мономаха обращено именно к князьям. «И седше думайте с дружиною». Или «люди, оправливайте», или «на лов ехайте», или «поездите». То же, что и в слове о полку Игореве, активность сравнения отмечают Фрейденберг для Гомера. Так признаком реализма развернутого сравнения становится действенность, движение, убыстренность. Что оно передает? Аффект, шум, крик, всякого рода движение. Полет птицы, нападение хищника, погоню, кипение, прибой, бурю, вьюгу, пожары и разливы, бурные потоки ливня, кружение насекомых, стремительный бег коня. Даже в камне подмечается полет, в звезде момент рассыпающихся искр, в башне падения. Сравнение наполнено шумом стихий, воем и стоном вод, жужжанием мух, блеянием овец, ревом животных. Так изображается все, даже вещи. Колесо вертится, кожа растягивается, котел кипит и так далее. Перед нами процессы, а не статуарно измененные положения. И среди них процессы труда, как молодьба, веяние, жатва, охота, ремесло и рукоделие. Фрейденберг. Происхождение эпического сравнения на материале Илиады. Труды юбилейной научной сессии 1819-1944 годы. Ленинградский госуниверситет, Ленинград, 1946 год. То же мы видим и в слове. Все описывается в движении, в действии. Как и в Илиаде, битва сравнивается с грозой, с ливнем. В качестве сравнений приводится явление космическое. Князья сравниваются с солнцем, неудача предрекается затмением. Превалирует сравнение с трудовыми процессами. Жатва, сеяние, ковка и с образами охоты охотничьих зверей, пардусы, соколы. В мир людей входит мир богов, как в Илиаде. И вместе с тем слово о полку Игореве — это не Илиада. Мир слова — это большой мир легкого, незатрудненного действования. Мир стремительно совершающихся событий, разворачивающихся в огромном пространстве. Герои слова передвигаются с фантастической быстротой и действуют почти без усилий. Господствует точка зрения сверху, сравни поднятый горизонт в древнерусских миниатюрах и иконах. Автор видит русскую землю как бы с огромной высоты, охватывает мысленным взором огромное пространство, как бы летает умом под облаками, рыщет через поля, на горы. В этом легчайшем из миров, как только кони начнут ржать за Сулою, слава победы уже звенит в Киеве, трубы только начнут звучать в Новгороде Северском, как стяги уж стоят в Путивле, войска готовы к выступлению в поход. Девицы поют на Дунае, и голоса вьются через море до Киева, дорога от Дуная была морской. Слышен на далеком пространстве и звон колоколов. Автор легко переносит повествование из одной местности в другую. Он достигает Киева из Полоцка. Даже звук стремени слышен в Чернигове и в Тьму-Таракане. Характерна быстрота, с которой перемещаются действующие лица, звери и птицы. Они несутся, скачут, мчатся, перелетают огромные пространства. Люди передвигаются с необычайной быстротой. Волком перерыскивают поля, переносятся, повиснув на облаке, парят орлами. Стоит сесть на коня, как уже можно увидеть Дон. Точно не существует многодневного, многотрудного степного перехода по безводной степи. Князь может прилететь издалече, он может высоко парить, ширяясь на ветрах. Грозы его текут по землям. С птицей сравнивается, и птица хочет перелететь Ярославна. Воины легки, как соколы и галки. Они живые шириширы, стрелы. Герои не только с легкостью передвигаются, но без усилий колют и рубят врагов. Они сильны, как звери, туры, пардусы, волки. Для курян нет трудностей и не существует усилий. Они скачут с напряженными луками. Натянуть лук в скачке необычайно трудно. У них тулы отворены и сабли изострены. Они носятся в поле, как серые волки. Им знакомы и пути, и руги. Воины Всеволода могут раскропить Волгу веслами и вылить Дон шлемами. Люди не только сильны, как звери, и легки, как птицы. Все действия совершаются в слове как бы без особого физического напряжения, без усилий, как бы сами собой. Ветры легко несут стрелы. Только персты лягут на струны, как те уже сами ракочут славу. В этой обстановке и легкости всякого действия становятся возможны гиперболические подвиги Всеволода Буйтура. С этим легким пространством связана и особая динамичность слова. Автор слова предпочитает динамические описания статическим. Он описывает действия, а не неподвижные состояния. Говоря о природе, он не дает пейзажей, а описывает реакцию природы на события, происходящие у людей. Он описывает надвигающуюся грозу, помощь природы в бегстве Игоря, поведение птиц и зверей, печаль природы или ее радость. Природа в слове не фон событий, не декорация, в которой происходит действие. Она сама действующее лицо, нечто вроде античного хора. Природа реагирует на события, как своеобразный рассказчик, выражает авторское мнение и авторские эмоции. Легкость пространства и среды в слове не во всем похожа на легкость сказки. Она ближе к иконе. Пространство в слове художественно сокращено, сгруппировано и символизировано. Люди реагируют на события массами, народы действуют как единое целое. Немцы, венецианцы, греки, мурава поют славу Святославу и кают князя Игоря. Как единое целое, как купы людей на иконах, действуют в слове готские красные девы, половцы, дружина. Как на иконах символичные и эмблематичные действия князей. Игорь высадился из золотого седла и пересел в седло Кощея. Этим символизируется его новое состояние пленника. На реке Накаяли тьма прикрывает свет, этим символизируется поражение. Отвлеченные понятия горе, обида, слава персонифицируются и материализуются, приобретают способность действовать как люди или живая и неживая природа. Обида встает и вступает деву на землю Трояню, плещет лебедиными крылами, ложь пробуждается, ее усыпляют. Веселье паникает, туго полоняет ум. Сходит на русской земле. усобицы сеются и растут. Печаль течет, тоска разливается. Легкое пространство соответствует человечности окружающей природы. Все в пространстве связано между собой, не только физически, но и эмоционально. Природа сочувствует русским. В судьбах русских людей принимают участие звери, птицы, растения, реки, атмосферные явления, грозы, ветры, облака. Солнце светит для князя. Ему же стонет ночь, предупреждая его об опасности. Див кричит так, что его слышат Волга, Поморье, Посулье, Сурыш, Корсунь и Чмутаракань. Трава никнет, дерево преклоняется до земли с тугою. Откликаются на события даже стены городов. Вот этот прием характеристики событий и выражения к ним авторского отношения чрезвычайно характерен для слова. Придает ему эмоциональность и вместе с тем особую убедительность этой эмоциональности. Это как бы апелляция к окружающим, к людям, народам, к самой природе. Эмоциональность как бы не авторская, а объективно существующая в окружающем, разлита в пространстве, течет в нем. Тем самым эмоциональность не исходит от автора. Эмоциональная перспектива многопланова, как на иконах. Эмоциональность как бы присуща самим событиям и самой природе. Она насыщает собой пространство. Автор выступает как выразитель объективно существующей вне его эмоциональности. Этого всего нет в сказке, но многое предсказывается здесь летописью и другими произведениями древней русской литературы. Единственное значительное произведение XII века о наступательном походе «Слово о полку Игореве», но мы знаем, что предпринят он был в оборонительных целях, за землю русскую, это всячески подчеркнуто в слове. Зато сколько появляется произведений на чисто оборонные темы, особенно в связи с Батыевым нашествием, нашествиями шведов и ливанских рыцарей, повести о Калкской битве, житие Александра Невского, слова погибели русской земли, летописные рассказы о защите Владимира, Киева, Козельска, рассказ о гибели Михаила Черниговского, Василька Ростовского, в летописи княгини Марии, повесть о разорении Рязани и так далее. Конец XIV и XV век снова охвачены целым венком повестей об обороне городов, о Куликовской битве, о Тамерлане, о Тахтамыше, об Идигее, ряд рассказов об обороне от Литвы. Новая цепь повестей о мужественной защите, но не о мужественных походах в XVI веке. Главный из них об обороне Пскова от Стефана Батори. Нельзя сказать, чтобы для литературы в исторической действительности был недостаток в наступательных темах. Только одна Ливонская война, ведшаяся с переменным успехом, в которой были одержаны выдающиеся победы, сколько дала бы возможности в этом направлении. Единственное исключение – это казанская история, большая часть которой посвящена походам русских на Казань. Тоже продолжается в XVIII и XIX веках. Ни одна из великих побед над турками в XVIII веке не дала большого произведения, ни похода на Кавказ и в Среднюю Азию. Зато кавказская тема, как казанская история, привела к своеобразной идеализации кавказских народов, вплоть до самой кавказской армии, одетой по распоряжению Ермолова в одежду кавказских горцев. Только оборонительная война давала пищу творческому воображению больших писателей. Отечественная война 12-го года и Севастопольская оборона. Замечательно, что война и мир не касается заграничного похода русской армии. Война и мир кончается у границ России. Это очень показательно. Я не думаю, что эта черта специфичная для русской литературы. Вспомним песню о Роланде и другие произведения Средневековья. Вспомним произведения нового времени. Героизм обороняющихся всегда привлекал внимание писателей больше, чем героизм нападающих, даже в наполеоновской истории. Наиболее глубокие произведения посвящены битве при Ватерлоо, 100 дням Наполеона, походу на Москву, вернее, отступлению Наполеона. Сразу после Второй мировой войны в своих лекциях в Сорбонне по истории русской литературы, Мазон сказал: «Русские всегда смаковали свои поражения, изображали их как победы». Он имел в виду Куликовскую битву, Бородино, Севастополь. Он был не прав в своей эмоциональной, враждебной ко всему русскому оценке оборонных тем. Он был прав в том, что народ миролюбив и охотнее пишет об обороне, чем о наступлении. И героизм, победу духа видит в героической защите своих городов, страны, а не во взятии другой страны, захват чужих городов. Психология защитников глубже. Глубже, может быть, показан патриотизм именно на защите. Народ и культура народа по существу своему миролюбива и широком охвате тем литературы, это видно с полной ясностью. Рецидивов научного спора о древности слова быть не может, но различного рода дилетантов набирается достаточно, а за них никогда поручиться нельзя. Слово, как и всякие известные прославленные памятники, любимый объект, чтобы себя показать. Любители – дело другое. Любящие слово могут открыть много нового, могут войти в науку. Но любители и дилетанты – это разные категории люди. Документы всегда входили в состав летописи. Вспомним о договорах с греками 911 и 941 годов, тексты которых включены в повесть временных лет. Да и в дальнейшем в летопись наряду с литературными материалами, исторические повести, воинские повести, жития святых и проповеди очень часто попадали письменные документы, не говоря уже о документах устных, речах князей на вече, перед выступлением и в поход, или перед битвой, на княжеских снемах. Они также передавались по возможности с документальной точностью. Однако только в XVI веке летопись сама в полную силу начинает осознаваться как документ, изобличающий или оправдывающий, дающий права или их отнимающих. И это накладывает отпечаток на стиль летописи. Ответственность делает изложение летописи более пышным и возвышенным. Летопись примыкает к стилю второго монументализма. Этот пафосный стиль представляет собой своеобразный сплав ораторства с государственным делопроизводством. То и другое развелось в высокой степени в XVI веке и сплелось между собой в вершинах, то есть в литературных произведениях. Но летопись, разве она вершина литературного искусства? Это очень важное явление русской культуры, но как будто бы с нашей точки зрения наименее литературное. Однако поднятое на колоннах ораторского монументализма и монументализма делопроизводственного, летопись вознеслась до самых вершин литературного творчества. Она стала искусством искусственности. Как наставления по отношению к правителям государств могут рассматриваться не только «Тайны тайных», «Стефанит» и «Ихнелад», «Повесть о царице Динаре», многие произведения Максима Грека, «Послание старца Филофея» и «Сказание о князьях Владимирских», последние с изложением теорий нефилосходных права русских государей на престол и на их роль в мировой истории, но и хронографы, и хроники, летописи и летописцы. По-разному трактуемая государственная власть все же всегда ставится высоко. Повсюду утверждается авторитет государя, всюду утверждается ответственность государя перед страной, подданными и мировой историей, право на вмешательство в судьбы мира. С одной стороны, это разрушало старое представление о великом князе как о простом собственнике людей и земель, но с другой – возвышая власть государя до единственного представителя и защитника православия после падения независимости всех православных государств, создавала предпосылки для уверенности московских государей в своей полной непогрешимости и праве вмешиваться даже во все мелочи частной жизни. Поучения, наставления, советы, концепции происхождения рода и власти московских государей не только ставили власть под контроль общественности, но и одновременно внушали московским государям мысль об их полной бесконтрольности, создавали идеологические предпосылки для будущего деспотизма Ивана Грозного. О негромкости голоса древнерусской литературы. Это вовсе не в укор ей сказано. Громкость иногда мешает, раздражает. Она навязчива, бесцеремонна. Я всегда предпочитал негромкую поэзию. О красоте древнерусской негромкости вспоминается мне следующий случай. На одной из конференций сектора древнерусской литературы Пушкинского дома, где были доклады по древнерусской музыке, выступил Иван Никифорович Заволоко, ныне покойный. Он был старообрядец, кончил Пражский Карлов университет, прекрасно знал языки и классическую европейскую музыку, манеру исполнения вокальных произведений. Но и древнерусское пение он очень любил, знал, сам пел. Вот он показал, как надо петь по крюкам. Надо было не выделяться в хоре, петь вполголоса. И, стоя на кафедре, он спел несколько произведений XVI-XVII веков. Он пел один, но как участник хора. Тихо, спокойно, самоуглубленно. Это был живой контраст манере исполнения древнерусских произведений некоторыми из хоров сейчас. И в литературе авторы умели себя сдерживать. Не сразу разглядишь такую красоту. Вспомните рассказ «Повести временных лет» о смерти Олега, рассказ о взятии Рязани и Батыем, повесть о Петре и Февронии Муромских. И сколько еще этих скромных, тихих рассказов, так сильно действовавших на своих читателей. Что касается до Аввакума, то он на грани нового времени. Поразительно сопереживание протопопа Аввакума. По поводу потери сына боярыни Морозовой Аввакум пишет ей: «Тебе уже некого четко мистигать и не на кого поглядеть, как на лошадки поедет и по головке погладить. Помнишь ли, как бывало?» До физиологической четкости передано ощущение отсутствия сына, некого по головке погладить. Вот тут и виден Аввакум художник. Литература нового времени восприняла, отчасти незаметно для себя самой, многие черты и особенности литературы древней. Прежде всего, ее сознание ответственности перед страной, ее учительный, нравственный и государственный характер, ее восприимчивость к литературам других народов, ее уважение и заинтересованность в судьбах других народов, вошедших в орбиту русского государства, ее отдельные темы и нравственный подход к этим темам. Русская классическая литература – это не просто литература первого класса и не литература как бы образцовая, ставшая классически безупречной благодаря своим высоким чисто литературным достоинствам. Все эти достоинства, конечно, есть в русской классической литературе, но это далеко не все. Эта литература обладает и своим особым лицом, индивидуальностью, характерными для нее признаками. Я бы прежде всего отметил, что творцами русской классической литературы выступали авторы, обладавшие громадной общественной ответственностью. Русская классическая литература – это не развлекательная, хотя увлекательность ей свойственна в высокой мере. Это увлекательность особого свойства. Она определяется предложением читателю решать сложные нравственные и общественные проблемы, решать вместе. И автору, и читателям. Лучшие произведения русской классической литературы никогда не предлагают читателям готовых ответов на поставленные общественно-нравственные вопросы. Авторы не морализуют, как бы обращаются к читателям: задумайтесь, решите сами, смотрите, что происходит в жизни. Не прячьтесь от ответственности за все и за всех. Поэтому ответы на вопросы даются авторам вместе с читателями. Русская классическая литература – это грандиозный диалог с народом, с его интеллигенцией в первую очередь, это обращение к совести читателей. Нравственно-общественные вопросы, с которыми русская классическая литература обращается к читателям, не временные, не сиюминутные, хотя они имели особое значение для своего времени. Благодаря своей вечности вопросы эти имеют такое большое значение для нас, будут иметь его для всех последующих поколений. Русская классическая литература вечно живая, она не становится историей, историей литературы только. Она беседует с нами, и беседа увлекательна, возвышает нас и эстетически, и этически. Делает нас мудрее, приумножает нашу жизненную опытность, позволяет нам пережить вместе с ее героями 10 жизней, испытать опыт многих поколений и применить его в своей собственной жизни. Она дает нам возможность испытать счастье жить не только за себя, но и за многих других, за униженных, оскорбленных, за маленьких людей, за безвестных героев и за моральное торжество высших человеческих качеств. Истоки этого гуманизма русской литературы в ее многовековом развитии, когда литература становилась иногда единственным голосом совести, единственной силой, определившей национальное самосознание русского народа, литература и близкий ей фольклор. Это было в пору феодальной раздробленности, в пору чужеземного ига, когда литература, русский язык были единственными связующими народ силами. Русская литература всегда черпала свои огромные силы в русской действительности, в общественном опыте народа. Но помощью ей служили и иноземные литературы, сперва византийская, болгарская, чешская, сербская, польская, античная литературы, а с Петровской эпохи все литературы Западной Европы. Литература нашего времени выросла на основе русской классической литературы. Усвоение классических традиций – характерная и очень важная черта современной литературы. Без усвоения лучших традиций не может быть движения вперед. Нужно только, чтобы не было пропущено, забыто, упущено и упрощено в этих традициях все наиболее ценное. Мы ничего не должны растерять из нашего великого наследия. Книжное чтение и почитание книжное должны сохранить для нас и для будущих поколений свое высокое назначение, свое высокое место в нашей жизни, формирование наших жизненных позиций, в выборе этических и эстетических ценностей, в том, чтобы не дать замусорить наше сознание различного рода чтивом и бессодержательной, чисто развлекательной безвкусицей. Суть прогресса в литературе состоит в расширении эстетических идейных возможностей литературы, создающихся в результате эстетического накопления, накопления всяческого опыта литературы и расширения ее памяти. Произведения большого искусства всегда допускают несколько объяснений, одинаково правильных. Это удивительно и даже не всегда понятно, но я приведу пример. Особенности стиля, миропонимания, отраженные в произведениях, могут быть одновременно и со всей полнотой объяснены, истолкованы с точки зрения биографии писателя, с точки зрения движения литературы, ее внутренних законов, с точки зрения развития стиха, если это касается стихов, и, наконец, с точки зрения исторической действительности, не только одномоментно взятой, но развернутой в действии. Это касается не только литературы. Аналогичные явления я замечал в развитии зодчества и живописи. Жаль, что я плохо знаком с музыкой, историей и философией. Более ограничено по преимуществу в идеологическом аспекте, литературное произведение объясняется в плане истории общественной мысли. Здесь меньше объяснений стиля произведений. Недостаточно сказать, что всякое произведение искусства следует объяснять в контексте культуры. Это можно, это правильно, но не все к этому сводится. Дело в том, что произведение в одинаковой мере может быть объяснено и в контексте самого себя. Иначе говоря, я не боюсь произнести это, имманентно подвергнуться объяснению как замкнутая система. Дело в том, что внешнее объяснение произведения искусства, исторической обстановкой, влиянием эстетических воззрений своего времени, истории литературы, ее положением, момент написания произведения и прочее, в известной мере расчленяет произведение. Комментирование и объяснение произведения в той или иной степени дробит произведение, упускает из внимания целое. Даже если говорить о стиле произведения, при этом стиль понимать ограничено в пределах формы, то и стилевое объяснение, упуская из виду целое, не может дать полного объяснения произведения как эстетического феномена. Поэтому всегда остается потребность рассматривать любое произведение искусства как некое единство, проявление эстетика идеологического сознания. В литературе движение вперед совершается как бы в больших скобках, охватывающих целую группу явлений, идей, стилистических особенностей, тем и так далее. Новые входят вместе с новыми жизненными фактами, но как определенная совокупность. Новый стиль, стиль эпохи – это часто новая группировка старых элементов, входящих между собой в новые сочетания. При этом доминирующие положения начинают занимать явления, державшиеся ранее на второстепенных позициях, а то, что считалось ранее первостепенным, отступает в тень. Когда крупный поэт пишет о чем-либо, важно не только, что он пишет и как, но и то, что пишет именно он. Текст не безразличен к тому, кто его написал, в какую эпоху, в какой стране, и даже к тому, кто его произносит, в какой стране. Поэтому-то крайне ограничена в своих выводах американская критическая школа в литературоведении. В завете святого Ремигия Хлодвигу «Сожги то, чему поклонялся, поклонись тому, что сжигал», сравни в «Дворянском гнезде» в устах Михалевича «Я сжег все, чему поклонялся, поклонился всему, что сжигал». Как это дошло от Ремигия до Тургенева? Ведь не выяснив этого, нельзя об этом даже писать в литературоведческих комментариях. Темы книг. Действительность как потенциальная литература. И литература как потенциальная действительность. Последняя тема требует научного остроумия.